Глава 24. Юля. Когда я вижу, как в палату заходят Нюра и Андрей, я ощущаю настоящий взрыв совершенно противоположных эмоций. С одной стороны, безмерное счастье, с другой – ужас от мысли, что Андрей рядом, и мне надо будет держать перед ним ответ. Мне кажется, он точно должен мне отомстить. Он оказался не из тех, кто забывает про детей, кто настаивает на абортах и считает, что ребенок – это головная боль женщины. И если бы это был человек безответственный, то я бы сейчас не боялась. А я фактически украла у него 6 лет отцовства. Я смотрю, как Нюра тянется к Андрею, как она на него смотрит. Они подружились. И это и хорошо, и плохо. Если бы я не была так больна. Если бы надо мной врачи не говорили, что я могу умереть, я бы никогда в жизни не рискнула бы обратиться к бывшему. «Хорошо, папа», – отвечает Нюра на просьбу Андрея поговорить наедине. Конечно, я всегда воспитывала Нюру вежливым ребенком, но тут она просто идеальная. Неужели потому, что в ее жизни появился папа? А с другой стороны, появись в моей жизни папа, я бы тоже вела себя идеально. Только мне не повезло. Мой отец ушел из семьи, когда мама меня только родила. Он понял, что совсем не готов к детям. Папа меня знать не знал и знать не хотел. Даже алименты и те не платил. А когда мне исполнилось 4 года, он умер. Пьяный разбился на машине. Я его совсем не знала. А мама? Мама была хорошая, добрая. Но она была очень больной. Проблемы с сердцем. Она умерла, когда мне исполнилось 18. Как сейчас помню. Я пришла домой, вся такая счастливая, что набрала 94 балла по ЕГЭ. Это мне открывало дорогу в любой вуз России, а мама... В общем, она умерла у меня на руках еще до приезда скорой. В какой-то момент мне показалось, что это просто конец жизни. Я ощутила себя одинокой, самой несчастной во всей вселенной. Я осознала, что мне в жизни больше никто не поможет, даже не факт, что посочувствуют, что мама никогда меня тепло не обнимет, не поцелует. И вместе с тем я ощущала жуткую несправедливость. Почему у других мамы живы до самой старости, а моя умерла? Ведь ей всего было 42 года. У меня никого не осталось. Да и жили мы в деревеньке под Тулой. Так себе местечко. И я, решив, что мне ждать нечего, сдала наш домик за копейки и отправилась покорять Москву. Моих баллов хватило, чтобы поступить в хороший университет. Первый год прошел тяжело. Я остро переживала горе, и все мои силы уходили, чтобы просто учиться. Мне повезло жить в общаге. А еще вечерами я подрабатывала и кое-как сводила концы с концами. Однажды, когда я уже немного пришла в себя, когда у меня появились подружки, мы пошли гулять и забрели в одну пиццерию. Ну, как пиццерия, закусочная скорее. Все было вкусно и дешево. Я взяла чай и кусочек пиццы. Девчонки тоже. Мы сидели за пластмассовым круглым столом, смеялись. И я увидела, как за нами наблюдает молодой человек. Я не сразу поняла, кто он, официант или менеджер. Но ясно было одно, он не посетитель. Мои подружки, заметив, как он на нас смотрит, тут же начали шептаться. Причем одна из них точно определила, что парень не из бедных. «Ты-то откуда знаешь?» – шепнула я на ухо однокурснице. «Но ты деревня. Что не заметила, что у него футболка с надписью «Гуччи» и ботинки у него «Диор»?» «Ты и ботинки разглядела?» Мне стало смешно. Ну как в этом тесном помещении, не самом светлом, можно было разглядеть обувь на парне? Но подружка была не промах. Шутливо пихнув меня локтем, она ответила. «У меня глаз алмаз. И, кстати, красавчик именно на тебя смотрит». А это наблюдение меня и вовсе заставило густо покраснеть. На меня? Чего на меня смотреть? Мои подружки куда красивее. И пока я думала о том и об этом, парень подошел к нашему столику. «Привет, девчата!» Он улыбнулся, обнажив ровные белые зубы. Уверенный в себе, красивый, высокий. И я поплыла от одного только его взгляда. «Меня зовут Андрей». «Привет!» – пропищали девчонки, а у меня хватило сил только кивнуть. «Я с таким вопросом к вам подошел. Мне официант сказал, что вы не первый раз уже сюда приходите». «Не первый», – кокетливо согласилась Маша, моя подружка, с которой мы сидели за одной партой. «Расскажите, что вам нравится в этом заведении? Какие блюда? И что вы бы хотели изменить?» И девчонки начали наперебой делиться впечатлениями. А Андрей, подсев к столу, делал пометки в своем блокноте. В какой-то момент я поверила, что он и правда собирает статистику по блюдам, а не ищет повода с кем-то познакомиться. Да и зачем ему это было бы нужно? У богатого мальчика свои не менее богатые девочки. Но потом Андрей попросил номер телефона и имя. Только у меня. Хотя я меньше всего делилась впечатлениями о его кафе. Мне тогда и в голову не могло прийти, что это и правда его бизнес. Мне с моей деревенской простотой казалось, что предпринимателями люди становятся в возрасте. А этот? Ну, может, у его папы это кафе в собственности, а он типа помогает. А может, никакой он не миллионер, и Диор его не настоящий. Андрей на богатого не был похож. Слишком просто общался, не хвастался, не намекал на разницу в социальных слоях. И я, не раздумывая, продиктовала ему свой номер. А к вечеру он мне позвонил и сказал, что очень хотел бы пригласить меня погулять. Только не в это кафе, а в другое. Что у него есть еще и свой ресторан. Впервые в жизни парень пригласил меня на свидание. И я, не раздумывая, согласилась.